Несмотря на это, инквизиция, придравшись к некоторым фразам из этого трактата, обвинила Карансу в протестантской ереси и добилась от папы разрешения арестовать его. После ареста его словно проглотила земля. Филипп II и все его друзья отказались от него. В течение многих лет папский престол, считая суд над епископами своей прерогативой, добивался от испанской инквизиции выдачи Каранцы. В 1565 году в Испанию с этой целью были направлены Пием IV специальные легаты, один из которых докладывал папе: «Здесь никто не решается выступать в защиту Каранцы из-за боязни инквизиции. Ни один испанец не отважился бы оправдать архиепископа, даже если бы верил в его невиновность, ибо это означало бы выступить против инквизиции». Авторитет последней не позволил бы ей признать, что она арестовала Карансу несправедливо. Самые страстные защитники справедливости здесь считают, что лучше осудить невинного человека, чем страдала бы инквизиция. Камен, цитируемое произведение, страница 161, примечание редакции. Каранса 7 лет находился в застенках инквизиции. Только после того, как папа обещал признать его виновным, он был выдан Риму, где 9 лет просидел в крепости Святого Ангела. Наконец, папский престол признал его комментарии еретическим сочинением, заставил его отречься от еретических ошибок и сослал его в один из монастырей, в Орвето. Карансе тогда исполнилось 73 года, вскоре он умер. С превращением Испании в первой половине XVI века в оплот католической контрреформации инквизиция проводит основательнейшую чистку испанских интеллектуальных кругов, университетов, от всех элементов, заподозренных в симпатиях к эразмизму, протестантизму, гуманизму. Преследованием подвергаются в этот период сторонницы католического мистицизма Франциско Эрнандес и Мария Касала, сестры епископа Хуана Касалы, философ Хуан Луис Вивес, библеист и крупнейший знаток греческого и латыни Хуан Вергара, личный исповедник императора Карла V, бенедиктинец Алонсо де Кируэс, профессор университета Алкалы Матео Паскаль, ректор того же университета Педро де Лерма, профессора Саламанского университета августинец Луис де Леон, Гаспар де Грахаль, Мартин Мартинес де Канталапьедра, Франциско Санчес и сотни других ученых-мужей. Многие из них, чтобы сохранить жизнь, вынуждены были отречься от приписываемых им еретических заблуждений, пройти через позорную церемонию аутодафе, ходить в Сан-Бенито, замаливать свои подлинные или воображаемые ошибки до конца дней своих, живя в нищете и опасаясь ежечасно за свою судьбу. Инквизиция ввела с 1526 года строжайшую цензуру на книги и прочие печатные издания. С 1546 года инквизиция стала периодически издавать индексы запрещенных книг, значительно более обширные, чем это делала папская инквизиция. В эти индексы включались все произведения так называемых ересиархов. Книг из-за границы находился под строгим контролем инквизиции, агенты которой следили за этим во всех портах Испании и пограничных с Францией городах. Лозинский, указанное сочинение, страница 301-302, примечание редакции. Сторонники испанской инквизиции утверждают, что ее цензура над мыслями не препятствовала развитию испанской культуры и литературы. В частности, они ссылаются, например, блестящие плеяды великих испанских писателей Золотого века, XVI век, Сервантеса, Кеведо, Лопе де Веги и других. Но они при этом забывают отметить, что величие этих писателей заключается не в том, что они были служками инквизиции, а в том, что, несмотря на террор инквизиции, они защищали великие гуманистические идеалы, прибегая, правда, к бесчисленным уловкам и рискуя очутиться в застенках священного трибунала, ибо над каждым из них постоянно висел меч Супрамы. Но если эти титаны Золотого века могли противостоять инквизиции, этого нельзя сказать о последующих поколениях писателей, большинство которых было сломлено террором священного трибунала и превратилось в бледные тени своих великих предшественников. Замышленники Сервантеса и Лопе де Веги отнюдь не разделяли восторженного отношения к инквизиции Менендеса и Пелайо. Никто иной, как Родриго, сын генерального инквизитора Алонсо Манрике, живший в добровольном изгнании в Париже, писал Хуану Луису Вивесу в 1533 году: «Вы правы, наша страна является примером гордости и зависти.